Уже в ходе боя было ясно, что успех сопутствует нам. Но когда подвели итоги, мне они сперва показались неправдоподобными. Немцы потеряли до 500 человек убитыми, 16 противотанковых орудий, другую артиллерию, а главное, отступили, бросив 43 разбитых танка. Так поработали катуковцы при поддержке реактивных установок. Техника натолкнулась на технику, мастерство соперничало с мастерством. Да, Катуков потерял почти весь мотострелковый батальон. Но из бронированных машин только 6. Причем сгорели лишь 2. Другие были эвакуированы в тыл и быстро восстановлены. А раздробленные нашими снарядами или выгоревшие изнутри немецкие машины превратились в груды металла и практически перестали существовать. Это кладбище разбитой техники осматривал потом генерал Гудериан. Оно произвело на него гнетущее впечатление. Считаю, что замысел немцев одним рывком дойти до Тулы и даже дальше, захватить переправы через Оку, чтобы непосредственно угрожать Москве, этот замысел, в общем-то, реальный в той обстановке, был сорван прежде всего танкистами Катукова, пограничниками Пьящева, дивизионом реактивной артиллерии. Они затупили острие вражеского тарана. Назову еще одного человека, очень способствовавшего успеху. Генерал-майор Василевский. Это он настойчиво, без отдыха, несколько суток собирал и проталкивал в район Мценска воинские части, создавая фактически новый фронт. Обидно было через много лет после войны слушать, а потом и читать, воспоминания Дмитрия Даниловича Лелюшенко, не отличавшиеся объективностью. Да, конечно, Лелюшенко был в Мценске, кое-что сделал для общего успеха. Но не подоспел туда Катуков, не прояви наши танкисты и пограничники Пьяшева высокое мастерство, мужество, самопожертвование, и ничего не остановило бы немцев. А про Катукова Дмитрий Данилович говорил неохотно, сквозь зубы, будто опасался, что слава нашего замечательного танкиста затмит его, лелюшенковскую славу. Да хватит ее на всех, была бы заслужена. За неделю боев после того, как немцы ворвались в Орел, в нашей обороне что-то образовалось, что-то наладилось. А по существу, конечно, возник новый фронт, оборонявший южные подступы к столице. Из пустоты и хаоса нечто определенное, поддающееся руководству. Иосиф Виссарионович, судивший о людях, не по их уверениям и обещаниям, а по конечному результату, переоценил, по-моему, роль Лелюшенко. Корпус он создал, да. Немцев на Тулу не пропустил, да. Значит, он способен быстро формировать новые воинские соединения и объединения, сразу же вводя их в сражение, без раскачки. А в эти дни, в эти часы немцы приближались к Москве с запада, и их некому было остановить. На Можайское направление, к Бородинскому полю, спешно стягивались наши разрозненные части. С Дальнего Востока неслись эшелоны кадровой 32-й стрелковой дивизии. Кто-то должен объединить там войска, возглавить их, организовать взаимодействие. Выбор Сталина пал на генерала Лелюшенко. Его срочно отозвали из Мценска и назначили командующим 5-й армией, воссоздаваемой на подступах к Можайску. Произошло это в ночь на 11 октября.